всем, кто на дорогах. Ага, кричит мотор. Вау, всем, кто на колесах. Вау, там Леша. Всем новый трек, КРП. Общепринятыми формами. Нас не ждут дома, наболтай в колонку. Баста здесь. Пренебрегая нормами, общепринятыми формами. Ветры в голову, адреналин поровну. Секретные формулы, увлеченные спорами. Чувство, скорость, порами, как форвард на поле. Не жалея топлива, не желая форы. Светофоры, стробоскопы, жажда скорости. На краю пропасти, адреналин и злость. Нитроусилитель, запуская лопасти. Сплошные полосы, обходя автобусы. По улицам мегаполиса, как по лесу. Дать колесу, максимум трения. Стальное опирание, опасное парение. В динамиках рыбчина, внутри пружина. Поверни ключи, молочина. Человек и машина, опасный дуэт. Дуэль рулей, спарринг королей. Быть пулей, суметь победить нулей. Выбор правильных путей, предел скоростей. Герой новостей и мусорских сводок. Неуловимый подонок, кумир красоток. Им движет желание обладать титулом. От волнения вот-вот наизнанку вывернет, видимо. Настал момент истины, время выяснить, кто в натуре огонь, кто холостой выстрел. Плевать на финансовые кризисы, развязка близится. Сорвать банк и слиться за границу. Карине снится Ницца, ему новые файты. Там другие тачки, там крутые ставки. Сигарета одна за одной до фильтра. В бак 20 литров не подвела бы нитро. По мокрому асфальту, как по льду на поворотах. Но главное не сбавлять обороты, входить на полный. Скрутит номера на трассе, снимает камера. Сливайте шапера, мерсы, тойоты, хаммеры. Бумеры, крайслеры, мазды, шкоды. Минимум по меходу безумному койоту. Пару сотен на кону, ревут моторы. Затихают разговоры, флаг поднят. Здесь нет зрителей, все свидетели. Сцепление, газ, все в оцепенении. Ядовитая палитра, два болида. Вдали видны лишь габариты и пламя нитры. И как коррида, кто кого решает фарт. Мотор, свет, фар, don't start. Кричит мотор, дымит резина. Настоящему мужчине это необходимо. Моя стихия, скорость, в крови адреналин. Полный газ, мимо вас, вперед летим и снова. Кричит мотор, дымит резина. Настоящему мужчине это необходимо. Моя стихия, скорость, в крови адреналин. Полный газ, мимо вас, вперед летим и снова. Поджигая топливо, заглушая вопли. Но в авто валим газ в пол. Колеса жгут дорогу, колеса наши ноги. Нас не ждут дома, наболтай колонки. Делаем ставки, прем без остановки. Ни секунды в пробках, ровно 7 за сотку. Во всю глотку, в машине телки, крики стоп. Дали ручника и резкий разворот. Пол пути до финиша, пол горит от кипиша. А вон смотри, пошла, аж замерла душа. Немного КРП, ГИБДД, добавим газу. Здесь не бывает мазы, сразу. Обходим справа на заправку, повышаем ставки. Педали как копья, рули как тамагавки. Вруби на всю турбина, разрывная мина. Резня походу выйдет круче, чем у Тарантино. Вперед машина, огнем кричит резина. Глушитель запускает клубы веселящего дыма. Мы на морозе мимо, пролетаем витрины дорогих бутиков и модных магазинов. Вокзалы, парки, светофоры, крыши домов. Двойные полосы режут короли дорог. И как коррида, кто кого решает фарт. Мотор, свет, фар. Дан старт. Нас не ждут дома, наболтай в колонках. Кричит мотор, дымит резина. Настоящему мужчине это необходимо. Моя стихия, скорость, в крови адреналин. Полный газ, мимо вас, вперед летим и снова. Кричит мотор, дымит резина. Настоящему мужчине это необходимо. Моя стихия, скорость, в крови адреналин. Полный газ, мимо вас, вперед летим и снова. Кричит мотор, дымит резина. Настоящему мужчине это необходимо. Моя стихия, скорость, в крови адреналин. Полный газ, мимо вас, вперед летим и снова. Кричит мотор, дымит резина. Настоящему мужчине это необходимо. Моя стихия, скорость, в крови адреналин. Диджей Бека скрычна. Диджей Бека скрычна. Всем, кто на дорогах.